Идея вероятности. В сложном клубке проблем, связанных с отношениями между необходимостью и случайностью, которые, как мы уже знаем, являются разными способами превращения возможного в действительное, а значит и своеобразными мерами возможности совершения того или иного события, особое место занимает понятие вероятности. Это понятие связано со статистическими закономерностями бытия, в противоположность его динамическим закономерностям, охватываемым в понятии необходимости. Понятие вероятности, известное еще со времен античности, начало привлекать пристальное внимание философов и ученых в XVII веке. Гюйгенс. Впервые оно было использовано в теории азартных игр для вычисления той или иной степени вероятности того или иного игрового момента. Вплоть до конца XIX века ученых Бернулли, Бюфон, Гаусс по преимуществу занимала математическая сторона статистических процессов. В дальнейшем исследовательскую мысль все чаще стало занимать конкретное воплощение статистически вероятностных законов в различных сферах бытия. Сначала в мире социальных явлений, статика заболеваний, преступлений и другое, а затем и в области естественных наук. Триумфом вероятностных методов явилось создание квантовой физики, в которой идея вероятности проникла в самую сокровенную сущность бытия. Основные законы природы, утверждает, например, Форд, являются вероятностными законами. Форд, «Мир элементарных частиц», Москва, 1965 год, страница 73. И в этом с ним согласны многие известнейшие физики XX века, такие как Бор, Шредингер, Паули, Амбарцумян и другие. Что же такое вероятность? Вероятность – это мера объективной возможности, степень возможной реализации данного события при данных условиях и при данной закономерности. Она характеризует величину основания той или иной возможности, меру ее способности к реализации, степень ее близости к осуществлению, силу действия благоприятных и отрицательных факторов. Вероятность, таким образом, это не просто мера нашего ожидания, это объективная мера возможности реализации случайного. Вероятность говорит о том, в какой степени возможно какое-либо событие, или же оно вообще не может произойти. Более того, вероятное – это значит более обоснованная возможность. Вероятность какой-либо возможности есть число, заключенное в интервале между нулем и единицей. Между этими крайними полюсами располагается шкала различной степени вероятности. Один ученый проделал такой эксперимент. Он бросал монету 24 тысячи раз и зарегистрировал 12 012 случаев выпадения орла и 11 988 случаев выпадения решки. В таких случаях говорят, что вероятность выпадения орла или решки равна 1/2. Следовательно, вероятность – это свойство множеств событий. В малом числе бросаний монеты, и тем более в единичном действии, невозможно предсказать, что выпадет. Тут царствует случай, но его власть ограничена статистическим законом. Когда количество бросков достигает большого числа, обе возможности реализуются с одинаковой необходимостью. Монета симметрична. Это и есть основная причина равнодействующей вероятности. Если вероятность события ничтожно мала, то мы пренебрегаем ею и, например, без страха сидим и слушаем лекцию, не опасаясь, что нам на голову свалится метеорит. 100% вероятность — это необходимость. Отсутствие всякой вероятности — это полная недостоверность или даже невозможность событий. Вероятностные отношения имеют две стороны. Внутреннюю, связанную со структурой предмета, в приведенном примере с симметричным строением монеты, и внешнюю, связанную с частотой реализации события, в приведенном примере с количеством бросаний. Объективную связь между внутренними и внешними сторонами вероятности выражает закон больших чисел, который гласит: совокупное действие большого числа случайных факторов приводит при некоторых весьма общих условиях к результату, почти не зависящему от случая. Каждое событие есть равнодействующее необходимых и случайных причин. Закон больших чисел выступает как закон постоянных причин, преодолевающий влияние причин случайных. Постоянство проявляется в пределах тех условий и причин, которые вызывают определенные явления. В приведенном примере дает о себе знать по мере возрастания числа опытов основная причина – симметрия монеты, которая постоянно действует в одном направлении и в конечном счете приводит к реализации обеих возможностей. При большом числе испытаний для ряда случайных событий частота остается почти постоянной. Это и заставило ученых предположить наличие независящих от испытателя закономерностей течения явлений. Статистическая закономерность, существующая объективно в массе единичных явлений, с ее специфическим взаимоотношением между необходимым и случайным, единичным и общим целым и его частями, причиной и следствием, возможным и вероятным, составляет ту объективную основу, на которой воздвигается могучее здание статистических методов научного познания мира. Методы теории вероятностей и непосредственно связанные с ними статистические методы приобретают все большее значение во всех областях современной науки. Еще в рамках классической физики сложилась статистическая физика. А в квантовой механике вероятностные принципы приобрели фундаментальное познавательное значение. Возникла и интенсивно развивается специальная отрасль логической науки – вероятностная логика. Абсолютное устранение вероятности из познания невозможно в силу того непреложного факта, что вероятность в знании выражает реальные вероятностные свойства возможностей. В чем же состоит особенный смысл вероятностных понятий? В том, что с их помощью удается по-новому истолковать традиционные философские проблемы, соотношение случайности и необходимости, возможности и действительности. Если раньше достаточно часто случайность толковалась как событие с пока неизвестной человеку причиной, то есть фактически отождествлялась необходимостью, а возможность как зависящая от степени нашего познания мира, то с введением понятия вероятности ситуация резко изменилась. Теперь вероятность из понятия чисто гносеологического, отражающего степень познанности объекта, превратилось в понятие онтологическое, отражающее объективную сущность самого объекта. Так, если в классической механике при точном знании исходных условий и примененных сил можно однозначно определить местонахождение любого элемента через любой промежуток времени, здесь действуют динамические законы, содержащие в своей основе однозначную необходимость, то в квантовой механике значение физических величин определяется лишь статистически, и при этом зависимость этих величин от однозначно определяемых волновых функций носит вероятностный характер. Здесь действуют статистические законы, содержащие в своей основе веер вероятностных величин. причем вероятность не является следствием субъективного незнания, но есть объективный атрибут самого бытия. Однако введение вероятностных атрибутов в число онтологических характеристик самого бытия отнюдь не означает, что в вероятностных теориях субъект познания полностью аннулирован. Напротив, именно квантовая механика, содержащая в своей основе статистические вероятностные методы, с особой остротой поставила одну из самых интереснейших современных общенаучных проблем – проблему совмещения в научной теории как объекта познания, так и познающего субъекта. Для объективного описания и гармоничного охвата опытных фактов необходимо почти во всех областях знания обращать внимание на обстоятельства, при которых эти данные были получены. Бор. Атомная физика и человеческое познание. Москва, 1961 год, страница 13. В понятиях науки мы не имеем простого зеркального отражения объекта действительности. Как говорят психологи, только ребенок отождествляет зрительный образ и предмет. Каждое научное понятие содержит в себе такие смысловые нюансы, которые обусловлены чисто человеческим способом познания, формами его чувственного восприятия и мышления. Ни одна наука не дает нам однозначного образа самой действительности. В системе ее понятий и суждений всегда присутствует некоторая субъективация. Любое, даже чисто онтологическое, на первый взгляд, понятие, будь то объект, клетка или материя, содержит в себе и гносеологические моменты. Вспомним ленинское определение материи, в котором специально оговаривается именно гносеологический аспект ее восприятия. Понятие вероятности, как и все категории диалектики, совмещает в себе и степень субъективной уверенности в появлении событий, гносеологический аспект, и меру объективной возможности события, онтологический аспект. Правильное понимание сути категории возможности и действительности, соотношение реальной и бесперспективной возможности имеет не только большое теоретическое, но и практическое значение. В жизни чрезвычайно важно знать о начале возникновения, которое находится внутри того, что обладает потенцией. Например, в политике очень важно понимать, где начинается и где кончается реальная возможность. Знание реальных возможностей вселяет надежду. Когда надеются на хорошую погоду или выигрыш лотереи, то такая надежда не влияет на исход дела. Но в жизни совсем иное. Здесь сама согревающая душу надежда становится идеальной движущей силой определенных действий, ведущих к ее осуществлению.